Прочитаем Слово Божие, еще будем молиться, братья и сестры. Хотя сегодня уже мы слышали Слово Божие, и, казалось бы, пищи достаточно, может быть, для рассуждения. Мы слышали вот об этой, можно сказать, запоздалой сознательности богача, когда он только в аду, мучаясь, мог вспомнить о своих братьях, которые, подобно ему, проводили безбожную жизнь. И вот у нас сегодня также и молитва наша о наших родных, о наших детях, о молодежи, чтобы все были спасены. Братья и сестры, как хорошо, когда мы об этом переживаем не тогда, когда уже совсем стало все плохо, безнадежно, или же уже терпеть некуда, тогда только начинаем слезно умолять Бога. А когда мы всегда озабочены этим переживанием, и вот я хотел бы прочитать из книги Иова несколько стихов. Этот благословенный старец, Слово Божие говорит о том, что он имел постоянную заботу о детях своих. Слово Божие говорит, он вставал рано, возносил всесожжение Богу за детей своих, собирал их всех и молился о них Богу. Может быть, они где-то согрешили. Он освящал их. Друзья, и как это было прекрасно. Вот потому что тогда, когда Бог взял их к себе, то у Иова не было сожаления, что они как погибшие. А он сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Как страшно бывает, когда, провожая своих родных на могиле, с глубоким сожалением люди понимают, что они ушли и неизвестно куда. Неизвестно. Хотя и молились, может быть, но результата не было. Вот Иов, он молился при жизни. Это была повседневная его забота. И у нас поэтому так регулярно. Хотя я понимаю, что мы каждый день, наверное, молимся. По-разному, конечно, молимся о своих детях, о семьях своих. Ну вот и раз в месяц у нас пятница, особая молитва. И как хорошо, когда мы используем эту возможность помолиться за тех, кто особо близок к нам. И второй брат также вот делился о наших семьях и о воспитании. Друзья, и как хорошо, когда не только молитвы, да, а вот ежедневное наставление доброе есть, когда воспитательный действительно процесс есть, постоянство в вопросе воспитания детей есть. Это также очень важно, потому что можно упустить драгоценное время научить детей послушанию, и потом, когда они взрослые, может быть, уже и бесполезно молиться о них, потому что они не научатся никогда и Бога слушаться, потому что это Бог заповедал с детства послушание. И потом, как больно смотреть на страдания детей, молодежи, как у них в жизни все не складывается, неудачно. Друзья, откуда это? А ведь обетование звучит: будешь слушаться, и будет благо. А не будешь слушаться, наоборот. И тут ничего особенного нету. Тут не случилась какая-то случайность. Произошла закономерность. Не было послушания, не получишь и благо. За этим Бог наблюдает. И поэтому как хорошо, когда родители об этом беспокоятся, когда дети еще маленькие, чтобы научить их послушанию. И как это непросто. А мне хотелось бы прочитать из книги Иова, из 33 главы, и тоже вместе с вами порассуждать. 33 глава, книга Иова, с 14 стиха я буду читать. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. И если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Вот такое слово есть в книге Иова. Бог говорит. Бог говорит человеку. И Бог как говорит? Хотелось бы, конечно, людям, чтобы Бог говорил, может быть, ясно и внятно. Вот пришел бы ангел да сказал: не так говорит Бог, не так. Слово Божие говорит о том, что человек – это творение Божие, наделенное способностью рассуждать, способностью мыслить, способностью уразумевать действия Божие. Таким создал Господь, дабы искали Бога. И в мире так все устроено, что разумный человек заметит и обратит внимание, что есть Бог, есть Бог. И надо его искать. И он не просто есть, а он говорит к человеку. И вот книга Иова, когда ее читаешь, замечаешь вот разное мышление людей, разное понимание Бога у людей было всегда. И сегодня разное понимание Бога. Ну вот одна мысль, которая там прослеживается. Бог справедлив. Если человек поступает неправо пред Богом, он обязательно будет наказан. Обязательно. Другая мысль, которая звучит там. Бог несправедлив. Нечестивые благоденствуют, беззаконие творится на земле, а праведники иной раз бедствуют, нищенствуют. Нет, закрыл Бог глаза от человека. И третья мысль, которая звучит здесь вот и в этих словах, нет. Бог милостив. Он любит миловать. И он говорит, и говорит до последнего. Может быть, человек обратится. Бог говорит однажды. Не понимает человек дважды, если нужно, трижды. Братья и сестры, а некоторым людям 70 лет Бог говорит и 80 лет говорит. Таков Господь. И мы здесь вот прочитали удивительные слова. Написано, что человек будет молиться Богу. Будет молиться когда? Когда уже у края могилы стоит, уже бить некуда. Он уже одной ногой в могиле. Вот тогда помолится. А Слово Божие говорит, и он милостив к нему, Бог. Бог милостив к нему. И как милостив? С радостью взирает на лицо его. Вот какой взгляд на Бога был у Илиуя. Вот какой Господь. Казалось бы, человек всю жизнь боролся с Богом, не слушал Бога, слушать не хотел. И Бог до того говорил, что тот уже одной ногой в могиле. И тут вдруг помолился Богу. И написано, и он с радостью будет взирать на него. Представляете, какой Господь? И Бог это слово утвердил. Он таков, наш Господь. Он говорит к людям, говорит по-разному. И как хорошо, когда люди, конечно, неверующие люди, им трудно объяснить, но Бог с ними тоже разговаривает. Разговаривает, и разговаривает особенно тогда, когда мы с вами молимся за людей неверующих, нечестивых, за наших правителей, за всех, кто окружает нас. Если мы молимся, если у них появляется вот этот ангел, может быть, в лице нашем, который помолится за них, Бог начинает говорить. И Бог может к ним говорить долго, до тех пор, пока они не сокрушатся, если мы не устанем молиться за них. И вот, друзья, как бы мне хотелось вот поделиться некоторыми рассуждениями на эту тему. Бог говорит к нам, к верующим людям. Удивительно говорит. И мы нуждаемся в том, чтобы Бог нам говорил. Мы нуждаемся в этом потому, что нет ни одного человека, разумевающего, так Слово Божие говорит. Никто не ищет Бога. Нет ни одного человека, достойного, чтобы пойти в Небесное Царство. Ни одного. Все до одного негодны. И когда Бог говорит о людях, которые все-таки оказались в Церкви Божией, в среде народа Божьего, оказались в числе спасенных, и Иисус Христос их сравнивает с людьми, которые найдены под заборами, слепые, увечные, хромые, бедные, нищие, никуда не годные, никому не нужные. Вот кто есть те, кто сегодня наполняет собрание наше. Нет, я не говорю, что мы физически такие негодные. Мы духовно таковы пред Богом. И я, и все мы, друзья. И как бы мы ни думали о себе хорошо, для того, чтобы мы так не думали о себе, чтобы отвратить нас от гордости, Бог говорит к нам. Бог говорит к нам. Каким образом? А вот Он нас всех вместе, таких хромых, слепых, собрал всех вместе. Собрал. Для того, чтобы мы друг другу напоминали, кто мы есть. Тот не так сказал, этот не так посмотрел, этот не так понял. И еще, братья и сестры, и вот все мы, каждый со своими недостатками. И казалось бы, какие мы все плохие, один я хороший, да? А как хорошо, когда верующий человек думает иначе. А ведь это Бог говорит ко мне. Почему этот брат или сестра так отнесся ко мне? Почему? А почему проповедник сегодня затянул слово? А почему сегодня были молитвы такие, которые не зажигают, а наоборот, да, утомляют? Почему? И можно возмутиться, можно понегодовать в сердце, можно потом, выйдя с молитвенного дома, обсудить того или иного брата или сестру, а можно подумать, а ведь Бог говорит, Бог говорит сегодня ко мне через этого брата и сестру. И он так делает, друзья. Но человек часто не замечает этого. И оттого бывает несчастен. Оттого урок приходится повторить. И это по милости Божией повторяет. А ведь мог бы не говорить, да, друзья? Но наш Господь, Он милостив, и Он повторит. И еще раз нас обидят. И еще раз нас не поймут, пока не поймем сами. Пока не поймем, что Бог говорит. И Бог так делает. И вот Христос в своей притче, в одной из притч, привел еще одну картину Церкви Божией. Хозяин посеял доброе семя, а пришел лукавый, плевел и посеял, да? И люди потом раз, и то, и другое растет. И вот по плоти-то подумали, давай уберем. А Господь говорит, не надо, пускай будет вместе. И вот похоже, и мешает друг другу, казалось бы. А Бог говорит, оставьте, пускай будет так. И даже и разбираться не надо, друзья, кто есть кто. А надо просто слушать, как Бог говорит. Бог говорил в Слове Божьем через ослицу. И гром говорил к народу. И по-разному Бог говорил, и ангелы говорили, и иногда люди нечестивые приходили, и говорил Бог через них, по-всякому говорил. И как были благословенны те, кто слышал это слово, кто воспринимал это слово, и как был благословен Давид, когда негодный Симей бросал на него камни, пыль бросал и хулил имя Давида, а он был праведник. А он говорит, это Бог говорит ко мне. Друзья, как был он благословен, какая была благословенная жатва потом, сколько было почести Давиду потом. А сейчас пускай унижение, Бог так хочет, так хочет. И как хорошо, когда человек внимателен к этому. Сейчас услышь, что Бог говорит к тебе. И Бог так делает не однажды, а много раз. Вот молитва у нас за родных и о семьях наших. Что такое семья? Создал Господь Адама и Еву к нему привел, да? Как обрадовался Адам. О, сколько восторга! Вот мое! Я думаю, что Слово Божие коротко, но он, наверное, не раз Бога поблагодарил. Какая благословенный, какой подарок! Это же мое! И нет никакого сомнения, это плоть от плоти и кость от кости моей. Слава Богу, мое. А как раз через это мое и грех пришел. И Адам рая лишился. Может, ошибка какая была, друзья? В доме. Вот через того, кто тебе ближе всего, кто дороже всего. Оттуда и будет Бог говорить. Через того и Бог будет говорить. К тому, кто ближе всех. И вот реальность говорит так. Люди полюбят друг друга и не видят недостатков друг друга. Поженятся, а потом начинается. Если б я знал, что ты такой, никогда б не поженился, да? А как было бы хорошо, когда люди подумали бы иначе? А ведь это Бог говорит. Ведь когда женился-то, по-другому мыслил, да? И перед церковью иногда свидетельствовали. Слава Богу, воля Божья, подарил Господь. Слава Богу, благодарят на свадьбе. Мы церковью радуемся. Как хорошо, да, Господь сотворил. А потом проходит время, и люди жить не могут, смотреть друг на друга не могут иногда. Вот до чего доходит. Почему? Библия говорит, иногда и дети Божьи бывают неразумные, не могут рассуждать, не могут. А ведь это Бог говорит. Бог говорит, нужно тебе такое. И я не раз слышал, вот в трудных семьях, когда все возвращается, возвращается, как бы приходит к миру. И один брат свидетельствует, а мне такая и нужна жена. Такая нужна. А жена говорит, а мне вот такой муж и нужен, вот такой нужен. Когда прозрение приходит, когда начинают понимать, что это Бог говорит. И как плохо, когда поступают как Адам. Бог виноват, да? Ошибка какая-то. Начинают искать другие пути. А ведь это Бог говорит. Бог говорит через трудности. И Он всегда, если, братья и сестры, мы внимательны, всегда муж и жена, они разные. Всегда по характеру они разные. У них много разного. Для чего? А потому что Богу с нами надо разговаривать, нас надо учить. А кто будет учить? Мы от другого спрячемся, а здесь никуда не уйдешь. И будешь жить, и будешь слушать, и Бог будет добиваться, если Он милостив, если есть у тебя ангел-хранитель, и Бог будет говорить к тебе. А наши дети, что это такое, друзья? Что такое дети наши? Друзья, как мы здесь вот благословляем детей, да? Родители молятся, Господи, благодарю Тебя, Ты подарок в нашу семью, да, подарил? Ну, кто мыслит иначе, друзья? Конечно же, дар Божий, награда от Господа, да? Это же подарок, Господь подарил. А потом? А знаете, как правило, дети наследуют. Ну, они и добрые, там, положительные какие-то качества, а в особенности все плохое с родителей соберут и унаследуют в характере своем. Как правило. Вот все, что есть плохое, у папы и у мамы и в одном соберется это, и еще приумножится. Как правило. И мы-то все воспринимаем их как подарок Божий. Но когда вырастают, уж такой подарок, и не знаешь, подарок это или наказание, так и рассуждают родители. Друзья, это подарок. Почему? А это Бог говорит. И никто так не скажет, как дети. Никто так не откроет наши недостатки, как дети. И откроют и в такой форме, в которой мы бы никогда не хотели увидеть. И откроют в таком месте нас, нашу наготу, где мы бы никогда не хотели, чтобы о нас узнали эти плохие стороны, а они откроют в обществе все наши недостатки. Чьи-то дети? Помните, Давид, да, совершил подвиг, и сразу вопрос у людей, а чей это сын? И когда нахулиганят наши дети, у всех тоже вопрос, а чей это сын? Понятно. А что понятно? Сын плохой? Родители такие. Родители. Бог говорит. Говорит через детей. Да. И как хорошо, когда родители слушают, как Бог говорит. Когда они не злятся на детей своих. Не говорят им, какой ты негодный сын, да, там, или дочь. Как ты так мог? А как хорошо, когда они увидят и скажут, Господи, а ведь это я такой. Я такой. А потом смогут и сыну сказать, не делай больше так, потому что будет плохой конец, плохой. Но вначале самому бы покаяться в том, что увидел у детей своих. Бог говорит, а если не замечают, и дважды говорит, и трижды, а иной раз у гроба родителей только дети обращаются к Богу. А почему так? А вот надо было говорить... Пока одной ногой в могилу не встанешь, Богу пришлось говорить, потому что Он милостив к тебе. И говорил, пока в вечность ты не отошел, для того, чтобы ты в вечность вступил и увидел вот этот вот взгляд Бога, который с радостью взирает на тебя, а не тот взгляд, который скажет тебе «отойдите от меня». Это Бог такой. Он милостивый, Он говорит. Говорит к нам каждый день. Говорит к нам там, где мы, может быть, никогда не ожидаем, а Он говорит. И как хорошо, когда дети Божии, они слушают, что Бог говорит. Друзья, как хорошо, когда мы внимательны к словам Господним. Хорошо. Тогда быстрее продвигается учение, тогда быстрее приходит благо, тогда быстрее происходит то, что мы здесь прочитали, когда человек радуется, что Бог подарил ему жизнь. Тогда, когда человек может взирать на наследие свое с радостью, когда человек внимателен к словам Божьим. И вот, друзья, такие мысли хотелось бы поделиться, для того, чтобы в нашем сердце никогда не было ни на что и ни на кого огорчений, а всегда мы могли помнить, что с нами Бог разговаривает, Бог. И если эти уроки повторяются, значит, мы что-то не заметили. Если в нашей жизни не меняется к лучшему, значит, это нужно. И Бог говорит не потому, что мы хуже других, друзья. Нет. Я знаю неверующих детей у благословенных служителей Божьих. Я знаю, бедствия постигают людей, которые весьма благочестивы. Я знаю Иова, которого не было подобного на земле. Но он испытал то, что не испытал никто из нас. Почему? А просто Бог всем говорит. Бог всем говорит. И нет предела совершенства, которого бы Он хотел в нас достигнуть. Нет предела. И если мы учимся и растем, у Бога будет и еще слово нам сказать. Но мы никогда не пожалеем, что наши бедствия не прекратились давным-давно, а наши бедствия нас преследуют иной раз до могилы. Никогда не пожалеем вечности. Почему? Потому что то, что Бог делает, это весьма хорошо. И вот Иов, благословенный человек, несмотря на то, что, будучи отцом 10 детей, он все потерял, несмотря на то, что пережил страшную болезнь, которую, может быть, и сотая часть людей на земле не переживает, но написано, что последние дни Иова были лучше первых, лучше, друзья. Потом было лучше, а в вечности будет еще лучше. Почему? Потому что это Бог говорит. И Иов никогда не пожалел о том, что Бог с ним вот так поговорил. Не пожалел Иов, а поблагодарил Бога. И сказал о том, что в богопознании он вырос гораздо больше. И если он раньше о Боге только слышал и очень много знал, а теперь говорит, мои глаза видят тебя. Друзья, а разве это не радость? А разве не этого мы хотим? Не этого ли мы хотим, чтобы лицом к лицу встретиться с Господом нашим и вечно с Ним быть? А если этого хотим, то пускай Господь вот наши уши сердечные настроит всегда слушать, что Бог говорит.